проводить тщательное расследование, начиная с анализа совершенного преступления или происшествия, с анализа полученных сведений, построения версий, привлечения к расследованию фигурантов, которые могли бы прояснить, значит, ситуацию, определение, значит, тех мер, которые необходимо предпринять для предотвращения таких происшествий в будущем. А теперь давайте остановимся еще на одном вопросе, который тесно связан с кадровой безопасностью. Это вопросы борьбы с хедхантингом. Я уже говорил, хедхантинг – это охота за головами. Вот дословный перевод – хедхантинг – охота за головами. И этот метод, метод охоты за головами, становится одним из наиболее эффективно действующих в конкурентной борьбе. То есть мы теряем ведущего специалиста, если наши конкуренты каким-то образом смогут выявить слабости этого человека и воздействовать на него. И одновременно конкурент может привлечь к своей работе этого специалиста. То есть, получается, он может усилить свои позиции. Напомню правило Парето. Правило Парето гласит, или правило 20-80, что 20% людей делают 80% работы, или 20% немцев пьют 80% пива. Можно много таких примеров приводить. Это правило, оно пригодно для всех, в общем-то, организационных структур, для пчел, для муравьев, для людей. И при организации безопасности, при организации системы безопасности на предприятии это правило надо принимать в учет. Значит, поясню. Если рассмотреть рейтинг персонала с позиции безопасности, то есть определить, какие фигуры играют наиболее ключевые позиции, занимают наиболее ключевые позиции, и потеря каких фигур может нанести больший ущерб предприятию, то можно такую построить иерархию. На первом месте системный администратор. Речь идет о тех предприятиях, где определяющим становятся информационные технологии. Это или банки, или какие-то крупные предприятия, где технологические процессы, значит, целиком построены на применении вычислительной техники. Системный администратор. Второе, третье место делят генеральный директор и главный бухгалтер. Ну и на четвертое место выходит руководитель службы безопасности. Почему на первом месте системный администратор? Напомню пример из советских времен. Это конец 70-х годов. В газетах того времени появилась интересная публикация о том, что на Волжском автозаводе, заводе, производящем автомобили «Жигули», произошел такой вот случай. Когда системному администратору не заплатили 130 рублей премии, на которую он рассчитывал, заплатили 100 рублей, этот человек обиделся и снял стресс российским обычаям, то есть он ушел в запой на 3 дня, и конвейер остановился, главный конвейер остановился, никто не мог запустить этот конвейер, и завод и страна потеряли несколько миллионов полновесных советских рублей, когда 1 рубль стоил 0,67 доллара. Вот к чему может привести ошибка человека, а если эта ошибка будет преднамеренной. То есть проблема системного администратора в настоящее время становится одной из центральных в обеспечении безопасности предприятия. Можно заменить, ну, с трудом, конечно, но можно генерального директора, главного бухгалтера, но системный администратор может заложить в работу IT-систем очень много неприятных ловушек, и поэтому проблема хорошего отношения к этому администратору и защиты этого человека от внешних воздействий становится и является головной болью многих служб безопасности. Как проверяют персонал? Мы немножко уже про это говорили. Значит, это или анкетные методы проверки, когда человек записывает в анкету свои данные, и кадровые структуры проверяют то, что он записал, осуществляя запросы в различные ведомства, организации. Или проверка персонала. Вот на слайде показан метод SMIC. Это аббревиатура американских по первым буквам американских слов «секс», «с», «м», «мани», «деньги», «идеология». Значит, ну, под идеологией здесь понимается и отношение к религии, к культуре, к коллекционированию, к спорту и так далее, и так далее. Компромат – это «си», компромат, и «е» – это «эго», то есть как человек позиционирует себя, как он считает, кем он считает себя в обществе. И вот по этим пяти направлениям проводится оценка человека. Значит, этот метод предложен был Федеральным бюро расследований США при, значит, оценке сотрудников, которых они проверяли, и при оценке возможности вербовки агентуры. Ну, он достаточно прозрачный, этот метод, и может применяться и в деятельности, значит, служб безопасности коммерческих предприятий. Значит, изучается человек вот по этим направлениям. Ну, я бы хотел остановиться на двух направлениях. Первое направление – это эго, начнем с конца, и немножечко поговорить о идеологии. Ну, об идеологии в понимании, ну, всех вот этих надстроечных, так скажем, компонент. Это секты, это какие-то сообщества по интересам, это неформальные организации. Ну вот начнем с эго. Был такой случай, когда на одном предприятии представители службы безопасности предприятия были в большой, у них была большая проблема, была утечка компьютерной информации, и по всем внешним признакам источником утечки был молодой человек, программист, который имел, в общем-то, возможности доступа к этой информации, но по своим внешним признакам он полностью отвечал тому образу шпиона, который, значит, культивируется в средствах массовой информации, в кинотеатрах. То есть молодой человек, насмотревшись фильмов про Джеймса Бонда, решил себя, значит, позиционировать в роли такого шпиона. Он ходил в одежде соответствующим образом, представлены это шляпа, это черные очки, это длинный плащ во все практически сезоны. При появлении какого-то человека в кабинете и в помещении, где он работал, он бросал трубку телефона, напускал на себя таинственный вид, вечно о чем-то шептался с какими-то незнакомыми людьми, которые приходили на предприятие. То есть по формальным признакам он походил на такой образ шпиона, который мы видим часто в таких низкопробных детективах. Когда же начали, значит, проверять серьезно его возможности, то оказалось, что он, конечно, не имел ни малейшего отношения к утечке информации, но, тем не менее, его проверки заняли большое время и финансовые, информационные затраты. То есть, вот как человек себя позиционирует, так, к сожалению, в настоящее время существует достаточно много людей, которые не нашли себя в обществе, и вот они начинают жить в разных виртуальных мирах, и вот один из таких примеров был приведен ниже. Ну и несколько слов про идеологию. Тоже очень важный момент при проверке персонала. Мы рассматриваем, ну, во-первых, такое направление идеологии, как коллекционирование. Известно, что если человек коллекционирует, будь он там академиком, его не примут на работу в музеи, в которых имеется богатая коллекция. То есть чувство коллекционера часто может превалировать над обязательствами перед организацией. Или человек-игрок, очень опасная разновидность персонала, когда люди начинают увлекаться играми, начиная от компьютерных игр и кончая азартными играми. Это тоже может породить игроманию, и уже мы можем говорить о такой зависимости, о компьютерной зависимости, как наркотическая и алкогольная зависимость. Рассматривая проверяемых людей, проверяемый персонал под разными углами, мы можем, в общем-то, выявить те тенденции, которые могут привести к утечке информации, ну и к ненадежности персонала. Ну вот проверка персонала по методу SMIC – это один из видов проверки. Причем проверки, как правило, комплексные, когда проверяются несколькими методами, особенно при назначении на важные критичные должности. Ну, я вот уже говорил о применении программно-аппаратных средств, технических средств, в частности, по персоналу, когда по полиграфу. Следует обратить внимание, что проверка на полиграфе для коммерческих структур возможна при письменном согласии проверяемого. То есть проверять этого человека на детекторе лжи кадровые аппараты имеют только с его письменного согласия. В соответствии с законом о частной охране детективной деятельности, значит, такие проверки разрешены. Для сотрудников государственных структур часто такие проверки являются обязательными. Мы теперь переходим к новой теме, шестая тема – противодействие корпоративным захватам. Одна из наиболее сложных тем для службы безопасности – это противодействие корпоративным захватам. Недружественное поглощение становится для российских предпринимателей очень опасным явлением, и из средств массовой информации мы видим, как много случаев связано именно с этой стороной недобросовестной конкуренции. Мы рассматриваем недружественное поглощение как разновидность корпоративного конфликта, и давайте дадим определение, что же это такое. Под недружественным поглощением мы понимаем установление над этой компанией или активом полного контроля как в юридическом, так и физическом смысле, вопреки воле менеджмента или воле собственника этой компании или актива. Вот очень важный признак, что всегда действием компании-агрессора является сопротивление со стороны компании-цели. Вот мы выделяем в этом процессе, в процессе недружественного поглощения, компанию-агрессора, то есть те, кто пытается захватить активы или компанию, и компанию-цель, чьи, значит, активы подвергаются угрозе. Первым шагом в недружественном поглощении часто может быть гринмейл. Вот гринмейл или корпоративный шантаж является комплексом различных негативных воздействий, которые предпринимаются миноритарным акционером в целях вынудить общество акционерное или основных его акционеров приобрести акции, принадлежащие этому миноритарию по весьма высокой цене. То есть можно говорить о том, что в России появился новый вид недружественных воздействий, когда человек, приобретая небольшой пакет акций или выступая по доверенности от миноритария начинает проводить весьма агрессивную политику, политику шантажа в отношении руководства компании с целью вынудить эту компанию заплатить очень большие деньги за незначительные количество акций. То есть это green mail, а в переводе green – это зелень, доллары, mail – это почта, то есть отправка денег по почте. Это дает определение green mail. Деятельность green mail-ера, человек, который осуществляет эти негативные действия, он называется green mail-ер, всегда направлена на дестабилизацию положение в акционерном обществе и нарушение нормального функционирования этого общества. Схема действия достаточно проста. Вначале разрабатывается сценарий, выявляется та компания, которая может служить объектом воздействия, изучается окружение этой компании, изучаются возможности этой компании по привлечению административного ресурса, правоохранительных органов или криминальных каких-то группировок. Далее изучается возможность ответных действий компании на усилия гринмейлеров. После того, как разработан сценарий и принято решение о начале атаки, начинается само действие, а именно приобретается небольшой пакет акций или получается доверенность от мелкого акционера. Далее используются имеющиеся или мнимые нарушения в акционерном обществе для дезорганизации его деятельности. То есть это может быть неправильно оформленные документы собственности, неправильно оформленные документы на приватизацию, какие-то неправильные договора с подрядчиками или, значит, недостаточно четкая процедура принятия решений. То есть любые нарушения в деятельности акционерного общества используются гринмейлеров для создания такой сложной ситуации, ситуации, когда начинаются какие-то судебные разбирательства. То есть человек, он затягивает общество в скандалы. И вот для того, чтобы освободиться от этих скандалов, на последнем этапе, значит, гринмейлер делает, значит, руководству общества предложение купить его акции, но по более высокой цене. То есть цель гринмейлера – это деньги. Но если гринмейлер видит, обычно за спиной гринмейлера стоят достаточно мощные силы, если эти силы видят, что предприятие неадекватно отражает эти угрозы, то есть предприятие начинает ломаться, так скажем, то возможно продолжение действий гринмейлера уже направлены на захват активов предприятия, начинается скупка акций, начинается шантаж руководства, и в конце концов это дело заканчивается захватом или актива, или предприятия в целом. Что же находится в арсенале гринмейлера? В первую очередь, жалобы в различные органы с целью проведения проверок в отношении общества, его должностных лиц, акционеров главных. Постоянные требования о проведении внеочередных собраний акционеров, беспричинное обжалование решений и действий органов управления общества. Часто для дезорганизации работы акционерного общества гринмейлеры прибегают к таким уловкам. Они, значит, могут жаловаться в региональное отделение Федеральной комиссии по ценным бумагам, если не представлены в срок копии документов общества. То есть гринмейлер требует представления копии документов по любому вопросу, который обсуждается на собрании. Или очень часто используют